Рецепт для Нового года. Апостол Павел в послании к филиппийцам, 3 главе, с 13 по 14 стих говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Бог является даятелем многих чудных вещей. Мы приходим к Нему с верою в Христа, и Он дает нам возрождение. Тогда Он дает нам новую природу, естество, новое сердце, новую жизнь, новую надежду и новое задание. Наконец, в конце пути Он дает нам новое тело в новых обителях, называемых небом. Там ничто не стареет или изнашивается. Сетворю все новое. Теперь вам и мне Бог дает Новый год. Это означает новое начало для некоторых из нас. Мы не совсем хорошо поступали в старом году. Мы не жили для Бога как нужно. Теперь мы имеем новую возможность, новое начало. Это означает новую надежду для некоторых. Мы мечтали, что что-то произойдет в старом году, но наши мечты не осуществились. Итак, мы надеемся, что они осуществятся в этом новом году. Это означает некоторые новые обязанности для некоторых. Может быть, это означает новая работа, может быть, означает новая ответственность в семье и так далее. Но вы решаете исполнить эти ответственности более успешно в наступающем году. Может быть, это означает жить новой жизнью. Встречая прошлый Новый год, вы не были верующим христианином, но теперь вы знаете и любите Господа, и вы желаете в этом новом году жить для Него. Да, пришло время для всех нас перелистнуть новую страницу и написать новое повествование на чистом листе. Да поможет нам Господь писать хорошо. В нашем прочитанном в начале тексте мы видели, что апостол Павел смотрит в обе стороны. Он смотрит назад и вспоминает все, как много он страдал за Христа и как много он совершил для Него. Тогда он говорит: «Я повернулся спиной ко всему этому, забуду прошлое, потому что важное впереди». Тогда он смотрит вперед и говорит: «Я снова посвящу мою жизнь Христу и удвою мои старания для Него. Я буду стремиться к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Таким же способом мы тоже должны посмотреть на прошлое и предать его Богу и оставить его с Ним. Тогда мы тоже должны посмотреть вперед на Новый год и решить в сердце, что с Божьей помощью мы будем лучше жить для Него. Мы желаем друг другу счастливого Нового года, но нам нужно делать больше этого. Позвольте мне дать вам рецепт для счастливого Нового года. Он состоит из трех слов: покаяться, постановить и помнить. Во-первых, нам нужно покаяться. Мы знаем, что покаяние является первым шагом к Богу. Человек никогда не может получить спасение и прийти к Богу, пока он сначала не покается в своих грехах. Тогда в связи с покаянием он уповает и верит в Иисуса Христа и получает спасение. Каждый человек, который приходит к Богу через Христа и Иисуса, кается в своих грехах. Но покаяние также необходимо для верующего христианина. Покаяние с самого начала привело его в хорошее положение пред Богом, и это положение никогда не изменится. Он стал Детем Божиим, и эта связь будет продолжаться вовеки. Однако наслаждение этого положения может измениться. Он может согрешить и потерять сладкое общение с Господом. Адам и Ева прохаживались с Богом в раю во время прохлады дня, но когда они согрешили, это сладкое общение было потеряно, и они услышали голос Господа, взывающего: «Где ты?» Они были вне общения с Богом. Вы можете быть спасенными и, однако, потерять радость спасения ради греха. Давид совершил великий грех, но все еще был Детем Божиим, но мы слышим, он вопиет: «Возврати мне радость спасения Твоего». Итак, мы видим, верующий христианин согрешает делом, словом или мыслями. Ему нужно прийти к Богу в покаянии и попросить у Него прощения. Мы никогда не должны ложиться спать, пока не обратимся к Богу и не исповедуем Ему все грехи и не приведем все в порядок с Богом. В конце мы не должны вступить в Новый год, пока не покаялись во всем, что совершили против Него в прошедшем году. Сначала нам нужно покаяться в грехах. О, вы помните их. Вы припоминаете, когда вы отошли в сторону и совершили то, что было неугодно Богу. И так как вы являетесь верующим христианином, это тревожит вас. Если вы действительно верующие и согрешили, вы не будете иметь спокойной совести. Вы не сможете сказать: «Это ничего не значит». Вы будете несчастными, жалкими, пока не придете и не приведете в порядок все между Богом и вами. Но если вы продолжаете грешить ежедневно, из года в год, и не чувствуете угрызения совести, то это может значить, что вы не знаете Иисуса Христа как вашего Спасителя и Бога как вашего Небесного Отца. Итак, если вы имеете сегодня какой-нибудь грех, стоящий между вами и Богом, откройте его Богу и попросите его, чтобы он простил вас. И он обещал: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Затем нам нужно покаяться в нашем пренебрежении. Вы, может быть, не увлекались явным грехом, но вы пренебрегали вашими христианскими обязанностями. Когда вы пришли ко Христу, вы обещали Ему быть верным. Некоторое время вы исполняли ваши обещания, и тогда вы позволили, чтобы некоторые вещи вытеснули Христа и Церковь из вашей жизни. Христос призывает вас быть верными. Но мир начал увлекать вас, и вы повернулись спиной к Христу и к христианским обязанностям. Вам нужно покаяться. А также нам нужно покаяться в неправильном духе по отношению к другим. Больше верующих христиан виновны в этом грехе, чем в каком-нибудь другом. Они не смеют пойти в неприличные места, они не решатся выпить, они сгорят от стыда, если их обвинять в краже. Их жизнь чиста нравственно, но их сердца наполнены ненавистью, завистью, злобой и ревностью. Если есть что-нибудь между вами и кем-нибудь другим, то тогда есть что-то между вами и Богом. Как верующий христианин может жить с такими чувствами в своем сердце? Нужно покаяться. Как видите, покаяние является первой частью рецепта. Во-вторых, нам нужно постановить. Хорошо сказать: «Я постановил в сердце своем, я решил». Вы можете не исполнить вашего постановления или решения на протяжении всего года, но лучше сделать такое решение и исполнять его хотя некоторое время, чем никогда не сказать: «Я не хочу быть лучшим человеком» или «Я никогда не буду стараться». Мы видим, что в Библии некоторые мужи Божии делали такие постановления или решения. Например, Даниил решил не оскверняться. И он исполнил свое решение и жил свято на протяжении 70 лет. Затем Давид сделал два решения. Первое. Он решил читать Библию и употреблять ее как стандарт для его жизни. «Буду хранить уставы твои, о заповеди твоих размышляю, и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем». Как хорошо было бы, если бы мы все решили в новом году читать Библию и исполнять ее повеления. Второе. Давид также решил молиться. Мы находим его решение в Псалме 114, 2 стихе. «Преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои». Каждый верующий знает, что Бог отвечает на молитвы. Поэтому и мы, как Давид, решим читать Библию и молиться каждый день. И, наконец, апостол Павел решил свидетельствовать о Господе. Он сказал: «Я должен всем людям. Я стал всем для всех, чтобы приобрести некоторых, и я не стыжусь благовествования Христова. Как прекрасно было бы, если бы все решили свидетельствовать о Христе. И в-третьих, нам нужно помнить. Первое. Мы должны помнить, что мы никогда не можем воздать Христу за то, что Он сделал для нас. Что Он сделал? Он знал, что вы согрешили, и гнев Божий пребывает на вас, поэтому Он пошел на крест и взял там ваше место и умер вместо вас. Он дал вам спасение и жизнь вечную. Помните, если Он не пощадил Себя ради вас, то не пожелаете ли вы в новом году отдать и посвятить себя Ему? Второе. Мы должны помнить, что величайшее счастье и награда принадлежат верным. Не может быть счастья и радости в новом году, если не живем для Христа. Беда с людьми сегодня заключается в том, что они ищут счастье в неправильном месте. Счастье находится только лишь в Иисусе Христе. Если мы будем ценить Христа выше всего в этом новом году, будем иметь лучший и счастливый год. Третье. Мы должны помнить, что это может быть наш последний год, и поэтому мы желаем, чтобы это был хороший год. Может быть, как ту смоковницу Господь оставил вас еще на один год, чтобы вы были верными Ему и принесли плод. Поэтому, дорогой радиослушатель, вступая в этот Новый год, мы предлагаем вам этот простой библейский рецепт для Нового года. Аминь.